Капитуляция. 17 лет. Теннесси. Я мчусь сквозь потоки дождя на своей джетте, с чемоданом в багажнике, нервы на взводе и надеюсь, что Айзея окажется дома. Мне обязательно надо повидаться с ним перед отъездом. Дверь открывает Марджери и с трудом пытается улыбнуться. «Ох, ты же сейчас промокнешь до нитки!» Она манит меня в дом. «Айзея не сказал, что ты приедешь?» А он и не знал, сознаюсь я. Ничего, что я без предупреждения. Конечно. Глаза у Марджери красные, опухшие, а в рукав засунут платочек. Так делала моя бабушка, прежде чем включить грустный фильм. У нас сегодня выдался тяжелый день, сообщает она. Айзея будет рад тебе. Поднимайся к нему. Но дверь его комнаты закрыта. Я тихонько стучусь. «Да», — над треснутым голосом отзывается он. «Привет, это я». Секунда, и дверь распахивается. Айзея ведет меня к кровати, садится рядом, облокотившись на колени и закрыв лицо руками. Испускает тяжелый вздох, будто у него камень на сердце. Хотя я и промокла, притягиваю его к себе. Он судорожно, прерывисто вздыхает, его душит печаль. Так мы сидим на его кровати под крышей его дома, пока гроза не уносится на восток и напряжение не отпускает Айзею. Он снова вздыхает, теперь спокойно, потому что, я начинаю это понимать, может довериться мне и знает, что я буду рядом. Он выпрямляется, проводит ладонью по лицу. Наши взгляды встречаются. «Привет», — произносит он, будто я только что вошла. Глажу его по лбу, подбородку, разгоряченной щеке. Мне бы эликсир или волшебную палочку, чтобы исцелить его боль. Теперь я как никогда понимаю, что такое горькая радость. Что Найя вернулась домой — наилучший исход для девочки и ее мамы. Но в то же время для ее временного брата это ужасный удар. «Хочу сказать тебе кое-что важное», — начинаю я. «Только вот, не знаю, поможет ли». «Не поможет. Черт, так больно было смотреть, как ее увозят». «Ты такой замечательный брат». Айзея смотрит на меня горестно. «Уже нет». «Да», — твердо отвечаю я. «Не надо так. Не отметай то, как ты повлиял на нее, а она на тебя. Когда кого-то теряешь, его след в твоем сердце все равно остается навсегда. Айзея, кивнув, закрывает глаза. Думаю, он понимает, это не пустые сантименты. Однако уже поздно. У меня впереди 10 часов за рулем, да еще предстоит обогнать грозу. Я уезжаю, сообщаю я. Глаза Айзеи широко распахиваются. На несколько дней, торопливо поясняю я, в Вирджинию. Я должна там кое-что сделать, и если не тронусь в путь сейчас, струшу и отступлюсь. «Погоди, ты что, на машине поедешь? Одна?» «Я справлюсь». «Лия, а твои родители что?» «Они не знают. Они уже в пути. Летят в Даллас. Я сказала им, что не хочу ехать, а теперь вот передумала. Я просто сама себя не очень понимаю, но если не поеду, буду сожалеть. Точно знаю». Айзея, склонив голову на бок, смотрит на меня и неодобрительно, и сочувственно. Ясное дело, по его мнению, мне незачем ехать одной темной ночью, но сочувствует он от души. «Я так понимаю, ты спешишь поставить точку», — произносит он. «Поверь, понимаю. Но точка далеко, до нее пилить примерно 1000 километров». Многовато для поездки в одиночку. Что, если ты устанешь? Буду пить энергетики. Пожимаю плечами. У меня не было времени прикинуть эти «что если». А если заблудишься? Ни в коем случае, GPS. А если колесо спустят? Поменяю, меня папа научил. Айзея улыбается. Такого ответа он не ожидал. И все-таки не отстает. «Мне крайне не нравится, что ты поедешь так далеко совсем одна. Мало ли что может случиться. Моя решимость начинает таять. Я хочу поехать в Вирджинию. Мне нужно поехать. Но не хочу, чтобы Айзея за меня переживал. Я не стану взваливать на него этот груз. Пожалуйста, не проси меня остаться, мысленно молю я. Лия, произносит Айзея, и я напрягаюсь. Давай я поеду с тобой.